Американский Крым и далее. Рассказывая о нашем быте в Вашингтоне, нельзя не упомянуть и наших побегов из столицы. Ведь если из столицы нельзя убежать, она превращается в гнусную дыру. Лучше всего из столицы удирается зимой. Из Москвы посреди зимы рвут когти в Крым или на Кавказ, из Вашингтона драпают во Флориду или на острова Карибского моря. Расстояния адекватные. Зимними побегами в Америке мне повезло. Январь – блаженный перерыв в академической деятельности, и можно сняться с места с той же легкостью, что и в Москве, где круглый год был блаженным перерывом в академической деятельности за полным отсутствием таковой. Однажды в январе решили: стыдно не побывать в Ки-Уэсте. И вот мы в Ки-Уэсте, который соотносится с роскошными Майами примерно так же, как излюбленная русскими писателями восточно-крымская деревня Коктебель соотносится с профсоюзным великолепием Сочи. Здесь нет арабских шейхов с гаремами и телохранителями, каждый владеет своим телом на свой собственный риск. Нет здесь и международных казино с их специфической публикой, а любители золота предпочитают добывать его в костюмах для подводного плавания. В центре старого Ки-Уэста, на выставке сокровищ экспедиции Мела Фишера, наибольшее впечатление на посетителей производит золотой кубок губернатора провинции Куско, на дне которого лежит перстень. Перстень вправлен камень, называющийся, кажется, азурит. Это сильнейший антидот мышьяку. Тиран при помощи этого перстня обезвреживал отравленное. Интересно, есть ли такие перстни у современных тиранов? Первая же прогулка по главной улице Дюваль показала, что приехали недаром. Публика здесь кучкуется незаурядная. Заповедные хиппи 60-х годов, представители половых меньшинств, непуганные критикой писатели и кто-то еще. Дополнительную остроту придают прогулки надписи на лавках: Heavily armed, you loot, we shoot. Вооружены всерьез. Вы грабите, мы стреляем. Собственно говоря, остров Ки-Уэст известен каждому интеллигенту в России благодаря роману Хемингуэя «Иметь и не иметь». Мы тоже не лыком шиты и роман читали, хотя и не помним, что там происходит. Остались в памяти лишь только детали романа и одна, например, вот такая странная. Хемингуэй пишет, что в Ки-Уэсте всегда стояла какая-нибудь эстонская яхта. Эстонские путешественники почему-то облюбовали остров для стоянок, посылали оттуда корреспонденции в свои буржуазные газеты и ждали гонорара, чтобы продолжить путь. Сейчас в порту Ки-Уэста всяческих яхт навалом, но эстонских мы не заметили. Хемингуэй провел на Ки-Уэсте 10 лет, и это были, кажется, самые его продуктивные годы. Остров гордится им. В его любимом баре, который называется «Неряха Джо», по всем стенам висят его портреты в дубовой раме и постановление мэра, объявляющее 21 июля днем папы Хемингуэя. Открыт для обозрения и дом классика. Окруженный пальмами, большой двухэтажный дом богатого и стильного человека. В доме и вокруг масса грациозных котов. Я заметил двух рыжих, дымчатого и сиамца, но их там было, пожалуй, не менее десятка. Словом, поддерживается эта котолюбивая хэмовская традиция. По вечерам над ресторанами. В старом Ки-Уэсте на каждом углу кабачки. Окна без рам, двери открываются прямо на улицу, везде с гитарами чудаковатые певцы. В Неряхе Джо каждый вечер пели песню о нобелевских лауреатах, в первую очередь, конечно, о Хэме, потом о Фолкнере, Альбере Камю, упоминались также и наши, Пастернак и Солженицын. О Шолохове и Бунине почему-то забыли. На закате, на набережной, ежезакатный фестиваль бродячих артистов. Черные ребята методично колотят в там-тамы, белые англо-американские, столь уже знакомые всему миру чудаки, на скрипках, цитрах, флейтах исполняют музыку средневековья, над толпой на ходулях проходит жонглирующий факелами циркач. В толпе людей и собак легкие поцелуи, легкие потасовки. Здесь же ужинают, сидя прямо под ногами, пьют пиво, покуривают сладкую травку. Жонглер кричит: «Господа, я прямо из Брюсселя! Без пересадки из Брюсселя!» Вообразите, в Ки-Уэсте Брюссель – это экзотика. А что если объявить: «Я прямо из Коктебеля»? На набережной стоит плакат: «До Кубы 90 миль». 1,5 часа езды по морю до лагеря мира и социализма. Воображаю, если бы советский остров находился в 90 милях от лагеря империализма и реакции, какую бы там устроили великолепную запретную зону, какие повсюду торчали бы вышки, как бы полосовали море прожекторами, как бы патрулировали все пляжи и бухты, лишь бы никто не сбежал. А здесь плыви, когда хочешь, на все четыре стороны. Однажды вечером на улице Дюваль мы встретили загорелую пару с пиратскими платками на головах. «Видишь, Майя, не мы одни такие умные. Вон Юс Олешковский с Иркой тоже в Ки-Уэсте». Товарищ по эмиграции, московский писатель Юс, сейчас учит студентов хорошим манерам в Коннектикутском колледже. Ирина там же преподает бальные танцы, здесь они тоже на каникулах, медитируют на пляже, по вечерам толкуют труды философа Тросникова. Мы объединились с дружественной парой, продвинулись в близлежащий устричный бар и заказали по дюжине устриц. Потом двинулись еще дальше и заказали по блюду даров моря под общим названием «Чайна Клиппер». Все вокруг дышало мировым океаном и настраивало на философский лад. После ужина мы пошли на пляж и стали толковать Тросникова. Мы сидели впятером, включая собаку Ушика, под крупными карибскими звездами. Вокруг было тихо, из глубин океана, казалось, звучала томная гитара Фиделя Кастро. В такой обстановке долго на философии не продержишься. Очень хотелось спеть что-то свое, напоминающее о других временах и нравах. И вот, почти не договариваясь, мы впятером запели кое-что ностальгическое. Можно поручиться, что остров Ки-Уэст впервые в тот вечер услышал любимую песню Коктебельской бухты, что у подножия Карадага в Крыму. «Товарищ Сталин, вы большой ученый, в языкознании познавший толк, а я простой советский заключенный, и мне товарищ серый брянский волк». Другим студеным январем решили убежать еще южнее. И вот бежим на остров Сент-Мартин, что в наветренном архипелаге. Отправились сначала в Нью-Йорк повидать приятелей, читу Несневичей. Город желтого дьявола поскрипывал от мороза. Таксист сначала думал, что мы советские дипломаты, и был суров, но потом, узнав, что мы на все 100% не советские дипломаты, разулыбался и не взял чаевых. Фотограф Лев Несневич живет в артистическом Сохо в огромном лофте вместе с женой Тамарой и тремя котами – Сашей, Барсиком и Микки. Коты, как видно, сейчас здесь в моде. Скульптор Эрнст Неизвестный живет в лофте с 5 котами. Однако ни по имени, ни по внешнему виду их не различает. Следует отметить одну немаловажную деталь, вполне достойную занесения в активы современной цивилизации. Отсутствие кошачьей вони. Нынче все котоводы покупают какую-то специальную лажу, похожую на мелкий гравий. Она отбивает вонь, коей иногда грешат эти очаровательные создания. Что касается желтого дьявола, то если бы основоположник соцреализма Горький имел в виду китайских поваров, город этот и в самом деле заслужил бы эту кличку. Что бы мы тут делали без этих чертей кулинарии? За ужином в ресторане, куда нас повел Лев, один из этих желтых дьяволов спросил: «Вы из какой страны, господа?» «Догадайтесь», — сказали мы. «Ума не приложу», — ответил он. «Мы из той страны, что расположена между Польшей и Китаем», — сказали мы. «К сожалению, я из Тайваня», — сказал он. «Ну, все-таки вспомните географическую карту», — настаивали мы. «Такая большая странища, напоминающая контурами дракона». Он сильно напрягся и, наконец, пришел к заключению. «Вы, должно быть, из Новой Зеландии, господа», —